Глава 19. Спасение утопающих. «Бросайте оружие!» — рявкнул бандит, чуть отцарапав горло барда кинжалом. Из тонкого, едва заметного пореза выступили несколько капель крови. «Или я убью его!» «Что будем делать?» Поинтересовался Тур, не спеша откладывать в сторону свою секиру и не спуская глаз с ближайшего головореза. «Ну, свои бесценные знания он уже передал», — задумчиво протянул Вернон, поудобнее перехватывая рукоять клинка. «Так что...» «Дерьмо. И вправду, что делать? Если сдадимся сейчас, нас, скорее всего, убьют всех». «Ну и бросать вот так товарища — это совсем не дело. Да, не самого умелого бойца и ту еще сволочь, но...» «Нет, так поступать нельзя. Придется рискнуть и надеяться, что эти ублюдки не прикончат нас сразу, а затем уже выпутываться из сложившейся ситуации». «Какого?» Начал было один из бандитов, когда его дружок, державший барда, начал медленно оседать на землю. Роберт развернулся и с силой толкнул его, а затем рванул к нам. «Вот и ответ!» — рявкнул я, рванувшись вперед. Вновь зазвенела сталь, парни носили на ублюдков с новой силой, но они уже были к этому готовы. Трое оставшихся на поляне бандитов встали спина к спине и довольно уверенно отражали выпады Тура и Вернона, то и дело контратакуя их. На здоровяке уже виднелись несколько глубоких кровоточащих порезов. Лекарю повезло больше, его еще не успели зацепить, но парень понемногу выдыхался. Это было видно по его дерганым, неуклюжим движениям и все более редким атакам. «Надо им помочь». Щелчок. Мир перед глазами на мгновение потемнел, а ноги чуть не подкосились. Все-таки запас магических сил у меня не безграничный, по крайней мере, пока. На одном из бандитов загорелась рубаха. Загорелась сразу в нескольких местах. Он на мгновение замер, а затем рухнул на землю, как подкошенный, пытаясь сбить пламя. Двое других отпрянули от него, отвлеклись на мгновение и поплатились за это. Почти. Тур уже заносил секиру для удара, когда ему в плечо прилетел арбалетный болт. Древко ушло в плоть по самое оперение. Здоровяк пошатнулся и отступил на шаг. Еще один болт просвистел над самым ухом Вернона и с тихим плеском ушел в воду. Третий болт выбил искры из моего наплечника. «Как уже сказал мой приятель, бросайте оружие!» Из кустов показался здоровый бандит в кожаной жилетке и со шрамом через всю морду и левый глаз. Он был закрыт бельмом. Правый же сверлил нас раздраженно ненавидящим взглядом. «Или мы всех вас убьем?» «Вы и так всех нас убьете!» — глухо прорычал Тур, неловко перехватывая секиру другой рукой. «Только помирать, стоя на коленях, я не собираюсь. Уж лучше с оружием в руках». «Ну, как скажешь!» Пожал плечами бандит, и тут же хлопнули еще несколько тетив. Здоровяк пошатнулся, секира упала на землю, а руки схватились за черное древко стрелы, погрузившееся глубоко в живот. Еще один болт угодил в бедро. Ноги Тура подкосились, он медленно, неохотно осел на землю, уперевшись в нее руками и коленями. «Ой, как неудобно получилось!» — картинно развел руками бандит. «Придется тебе подыхать, стоя на коленях!» В этот момент из кустов показались другие головорезы. 7 человек. И еще 3 из тех, кто оставался на поляне. 10 против 2. Барт не в счет. Двух уже измотанных долгим боем. Исход очевиден. «Ну так как?» — поинтересовался главарь головорезов. «Хотите подохнуть прямо сейчас, как он?» Он указал кинжалом на Тура. Здоровяк все еще тяжело дышал и пытался не упасть. Его гамбизон уже пропитался кровью. «Или сложите оружие и купите тем самым себе еще 10 минут жизни». «Щедрое предложение», — сплюнул я, судорожно ища выход из сложившегося положения. «И на кой ляд тебе эти 10 минут?» «Хочу поговорить», — хмыкнул головорез. «В приличной обстановке, а не под крики бедолаг, которых режут на куски. Хоть вы того заслуживаете после того, как уложили в землю полдюжины славных парней. Но так как? Пытки или разговоры, быстрая смерть?» «Зараза, сука, дерьмо! В этот раз мы вляпались по самые уши. Вот только теперь я уже не знаю, что делать, чтобы вытащить нас из жопы. Плана нет. Мы ничего не можем противопоставить головорезам. Остается только согласиться на их условия и... умереть? Как глупо! Проделать такой путь, преодолеть столько опасностей, чтобы сдохнуть от ножа обычного головореза!» «Мы согласны», — сплюнул я, откладывая меч в сторону. «При одном условии», — покачал головой Вернон, — «вы дадите мне помочь другу». «Ему-то?» Бандит подошел к Туру и ткнул того носком ботинка в плечо. Здоровяк глухо зарычал и пошатнулся, но не упал. «На кой? Я все равно через 10 минут его убью». «Долг лекаря», — коротко отрезал Вернон. «Вот дурость-то!» — хмыкнул головорез, поигрывая кинжалом. «Но если хочешь, валяй. Только ножичек свой на ящик положи. А ты...» — он ткнул кинжалом в мою сторону. «Надо полагать, у них главный». «У нас нет главного, по крайней мере, пока», — покачал головой я, глядя на то, как Вернон суетится над раненым здоровяком. Вряд ли он уже сможет ему помочь. Стрела попала в кишки, и без хорошего хирургического набора тут уже ничего не сделать. «Зараза! А мы ведь даже отомстить за него не сможем. Хоть не придется объяснять Бьянке, что случилось с ее мужем. Но поговорить ты можешь со мной». «Для начала не помешало бы представиться», — гоготнул бандит, указывая мне на ящик и предлагая присесть. «И коль скоро хорошим манерам вас не учили, первым придется представляться мне. Позволь представиться». Головорез отвесил картинный поклон. «Торбьен собственной персоной, а ты...» «Генри», — сплюнул я. «Генри Безродный». «Последнее было лишним», — покачал головой бандит, усаживаясь на ящик напротив. «Мы все тут безродные. Благородные господа слишком благородны, чтобы связываться с этим дерьмом». Он ткнул кинжалом в ящик. «Хотя некоторые из них не против время от времени вдохнуть его внутрь. Вдохнуть и выложить за эту возможность кругленькую сумму». «Ты не убил нас, чтобы рассказать это?» Недоуменно уставился на него я, пытаясь прикинуть, удастся ли мне поджечь хотя бы пяток головорезов сразу. «После этого мне в любом случае конец». Но, быть может, хотя бы у Вернона и Роберта появится шанс вырваться. Кто знает, быть может, когда-нибудь Роберт сложит об этом балладу. «Я не убил вас, чтобы понять, какого дьявола вам тут понадобилось», — отрезал Торбьен. «И кто вас послал?» «Да вот, захотели тоже попробовать этой чудодейственной пыли», — сплюнул я. «Уж больно хорошие они и слухи ходят». «Неверный ответ», — покачал головой бандит. Тут же послышался еще один хлопок тетивы, и следом за ним короткий вскрик Вердена. «Видишь?» — хмыкнул Торбьен. «Теперь твоему другу будет куда тяжелее лечить другого твоего друга, ведь у него у самого сидит в плече стрела. Еще один неверный ответ, и вторая стрела засядет у него в брюхе. Так кто вас нанял и на кой ляд?» Отпираться смысла не было, как и тянуть время. Тем более капитан нам все равно уже не сможет предъявить какие-либо претензии, разве что у него получится докричаться до мертвецов. «Нас нанял капитан стражи из предместий», — выдохнул я. «Не могу сказать, как его звали, не знаю. Нашей задачей было уничтожить ваш груз». «Капитан Бернард», — задумчиво протянул бандит. «Да, знаю такого. А он знает меня. Вот только прежде он не рисковал выступать против Моро, а теперь нанял 4 головорезов в надежде испортить ему торговлю. Только глупо как-то получается, не находишь?» Он щелкнул пальцами и уставился на меня. «Капитан прекрасно знал, что ящики охраняет целый отряд, 1500 человек, и отправил на их уничтожение 4 оборванцев. На что он надеялся?» Я пожал плечами, но головорез даже не обратил на это внимания, продолжая рассуждать вслух. «На великих воителей вы уж, прости меня, не похожи. Да, среди вас есть колдун. Кстати, кто это?» «Я». «Понятно», — бандит хлопнул в ладоши. «Ну, твоих навыков, в общем-то, тоже ненамного хватило, хотя капитан, быть может, рассчитывал именно на тебя, и все равно непонятно, чего он хотел добиться. Позлить Моро? Нет, он не дурак и должен понимать, что это выйдет ему боком. Впрочем, простых наемников он тоже вряд ли стал бы посвящать в свои планы, так что больше вы мне не нужны». «Эй, ты там, лекарь который, ты закончил уже перевязывать будущий труп?» «Почти», — буркнул Вернан. «Хорошо, но раз ты там сейчас закончишь, то я могу с чистой совестью его убить, а потом убить тебя и этих двоих. Пожалуй, не будем с этим...» Бандит внезапно осекся, а его лицо исказило гримаса боли вперемешку с удивлением. У него изо рта вместе с кровавыми брызгами показался наконечник стрелы. Он пошатнулся и начал медленно заваливаться на бок. «Трево!» — заорал другой бандит, но тут же рухнул, как подкошенный, пронзенный несколькими стрелами сразу. На поляне началась паника. Ублюдки метались, пытаясь понять, кто на них напал. Метались и падали один за другим. Один и вовсе упал на колени и заорал: «Не нужно меня убивать, я сда!» Его крик оборвала стрела, прилетевшая прямо в шею засранца. Спустя несколько мгновений на поляне остались только я, Роберт, Вернан и Тур, в окружении 1500 трупов, а еще через пару секунд из леса выступил с 10 городских стражников во главе с тем самым капитаном, который нас нанял. «Я смотрю, мы вовремя», — хмыкнул он, окинув взглядом поляну. «Так, парни, ящики вскрывайте и скидывайте в реку. Этих не трогать, они не враги. Ну...» Он подошел ко мне и от души пнул труп главаря головорезов. «Справились со своей задачей вы весьма неплохо, с чем я вас и поздравляю. Можете считать, что заработали снятие всех обвинений». «И хорошего лекаря», — поправил его я. «Как ты мог заметить, не всем нам этот бой дался легко. Вообще, вы бы могли и раньше появиться и...» «Справились?» «Спасение утопающих – обычно дело рук самих утопающих», – равнодушно пожал плечами капитан. «И да, вы отлично справились. Ты же не думал, что я надеялся на то, что вы тут всех перебьете? Нет, вы были... отвлекающим маневром и не более того. Что касается лекаря, хрен с вами, будет вам лекарь. Мои парни даже донесут до города ваших раненых. Но насчет грамоты придется сделать еще кое-что для меня, если хотите ее получить. Да уж, хорошенькая намечается сделка. Человек, только что чуть не пустивший нас в расход, предлагает еще раз пойти у него на поводу. Зараза, как будто у нас есть выбор. И что именно от нас потребуется? Пойти и поболтать с Морро, рассказать ему, как продвигается ваше маленькое расследование, а пока вы льете ему в уши воду, мои парни окружат дом, и мы все вместе возьмем этого ублюдка за жопу».